Глава 131. Обмен. «Господин А. больше походит на какую-то кличку преступника, а не на имя могущественного потустороннего. Ему не сравниться с господином Шутом. Нет, с ним наравне могут стоять лишь боги и приближенные к силе богов великие люди», — подумала Одри, внезапно проникшись чувством превосходства лидера их тайной организации. Она спокойно осмотрела господина А и тихо обратилась к Форс и Сью. «Есть ли что-то, о чем мы должны знать?» Облаченному в темную мантию виконту Глейнту тоже было весьма любопытно. Выражение лица Сью тотчас стало серьезным. «Много чего. Например, потусторонние восьмой, даже седьмой последовательности не раз устраивали охоту на него, пытались одолеть, но в итоге каждый бесследно исчезал. И правда могущественный потусторонний», будто бы с восхищением охнул Глейнд, услышав такое описание. Во время разговора вся четверка прошла вглубь здания, и привратник тут же запер входную дверь. Глаза Одри постепенно привыкли к полумраку помещения, и она увидела поодаль две черные доски, как в школе. Они были сплошь исписаны предложениями. Форс крутила меж пальцев незажженную сигарету. «Там каждый член собрания пишет свои нужды. Сами понимаете, многие не хотят лично заявлять о своих желаниях и чем они обладают, чтобы не стать целью чужой алчности. Поэтому они оставляют анонимные объявления на доске, где пишут, что им нужно или что могут продать, а также пожелания по цене». Одри закивала. Ей было неинтересно следить за простыми членами собрания, поэтому она перевела взгляд на доску и начала изучать предложение. «Нужна пара глаз взрослой рыбы Манхель. Пыль остаточного духа обиды, 165 фунтов. Записи императора Розелли, 3 страницы, 20 фунтов». Тут Одри так удивилась, что не смогла удержать состояние зрителя. Какая счастливая случайность. А эта цена... Ну, слишком дешево. Она так взбудоражилась и все еще не верила своим глазам. Ниже были и другие интересные записи. «Цветок слеза младенца. 1 штука. 200 фунтов. Порошок мумии. 10 граммов. 5 фунтов. Слизь рыболюда. 30 миллилитров. 29 фунтов. Формула зелья шериф. 8-й последовательности. 450 фунтов». «Это разве деньги? Потусторонние материалы не дороже 300 фунтов». Глаза Одри засияли, и она все еще мечтала о дешевых материалах, когда вся группа нашла место присесть. Тут Сью склонилась над ухом Одри и тихо прошептала. «Что-нибудь приглянулось?» Ноздри девушки слегка вздымались от учащенного дыхания. В голове тотчас промелькнула мысль о записях императора Розелли, но вслух она ответила. «Мне хочется все». У Одри было 2 старших брата, поэтому ни титула, ни большого наследства ей не перейдет. Однако у нее был свой козырь — статус единственной любимой дочки и милой сестренки, потому она обладала состоянием на 300 тысяч фунтов. Дома, фермы, пастбища, шахты, драгоценности, акции и облигации. Это и считалось ее наследством. Однако до смерти отца, графа Холла, или ее замужества, девушка не могла никак распоряжаться богатством. Пока оно ей принадлежало лишь на бумаге, но каждый год в ее карман приходила соответствующая рента. С такими условиями она ежегодно получала от 15 до 20 тысяч фунтов, что обеспечивало ей статус одной из самых богатых девушек королевства. Конечно, будучи представительницей аристократии, она ощущала на своих плечах разные обязательные расходы, особенно учитывая, что она уже получала доход от своего капитала и не могла больше обращаться по денежным делам к своим родителям. Однако, взяв себя в руки, ответила подобающая леди. «В настоящее время меня интересуют только записи императора Розелли. Я восхищаюсь им и считаю, что созданные им особые руны, эти письмена, должны обладать мистической силой. Мы просто еще не нашли способа их разгадать». «Одри, тебе все легче дается фальшивость», — раздосадованно добавила она про себя. Стоило девушке замолчать, как сидящий неподалеку молодой человек в белой рубашке и черном жилете восторженно подхватил. «Да, именно так. Наконец-то я встретил единомышленницу. Это мое объявление. Если вам интересно, могу продать страницы прямо сейчас». Одри на мгновение опешила, но ее выражение лица быстро сменилось улыбкой. «В таком случае я буду вам очень благодарна». Она достала две купюры по 10 фунтов и протянула их молодому человеку, получив взамен 3 страницы из дневника императора. Конечно, здесь не знали, что страницы складывались в связанный дневник, а потому люди называли их просто записями. Взяв бумаги в руки, Одри быстро их осмотрела. Текст и правда совпадал с тем, что она видела раньше. Она спрятала обрывки дневника в надежное место и повернулась к Сью и Форс. «А если записи окажутся подделкой, кому-нибудь можно будет обратиться? К тому же господину А?» «Да, господин А не приемлет мошенничество в наших рядах. И, кстати, я могу быть твоим арбитром в подобных делах». Казалось, Сью испытывала особый энтузиазм к любым спорам. «Поняла», — ответила Одри, входя в состояние зрителя. Она внимательно наблюдала за присутствующими потусторонними и теми, кто собирался ими стать. Эмоциональный продавец очень шумно заключил сделку, а потому люди вокруг невольно обратили внимание на Одри и Глейнта. Кто-то украдкой поглядывал, кто-то откровенно таращился. Но капюшоны надежно скрывали лица виконта и аристократки от нежелательных взглядов. Диваны, стулья и кофейные столики расставлены по кругу так, чтобы отовсюду было видно доски. Мебель на вид простая, а значит, господин А не из аристократии и не придает значения роскоши. Да и судя по его заносчивой самоуверенности, вряд ли вся эта простота — лишь маскировка, — продолжала изучать обстановку Одри. Господин А все время пялится на девушек, но задерживается только на самых привлекательных. Постыдился бы, развратник. И чего он на меня все время смотрит? Неужели сквозь одежду видит? От этой мысли Одри сразу напряглась, испытав прилив отвращения, будто проглотила муху. Хотя вскоре она заметила, что все же господин А всматривается не в тела и фигуры присутствующих, и от этого ей стало слегка спокойнее. Значит, он все же не видит сквозь одежду. Скорее, у него очень хорошее зрение, и он видит каждую деталь, словно стоит вблизи. В таком случае от капюшона толку мало. Одри продолжила спокойно следить за торговыми сделками, проникаясь обстановкой и изучая присутствующих. Тут к ним приблизился слуга господина А. «Вы можете записать свои запросы на бумаге и передать мне, или же дождаться следующего перерыва и пройти написать их сразу на доске в малой комнате. Вы можете как искать, так и продавать товары», — тихо сообщил помощник, склонившись над ними. Форс затянулась сигаретой и осторожно огляделась вокруг. «Ну что, вы уже решили, какая формула девятой последовательности вам нужна?» За недолгое время их общения она выполнила свое обещание и поделилась с Одри и виконтом Глейнтом всей информацией о последовательностях, которой сама владела. Одри напустила задумчивый вид. «Зритель. Я бы хотела стать зрителем, а также получить формулу следующей последовательности — чтеца сердец». Она понимала, что ей предстоит часто общаться с Форс и Сью Дир, а потому рано или поздно они бы догадались, что она сама потусторонняя — зритель. Сейчас же выпал отличный шанс подстроить такую ситуацию, чтобы оправдать ее силы в будущем. К тому же так существование собрания Таро оставалось в тайне. «Это дополнительные расходы, но оно того стоит», — довольно рассудила Одри. План был действительно хороший. Вдруг она подметила, что сама Сью Дир частенько поглядывает на доску, ее взгляд был полон желания, но с примесью разочарования и досады. «Сью говорила мне, что восьмая последовательность для арбитра — это шериф. Она положила глаз на формулу за 450 фунтов? Да, ей явно очень хочется получить зелье шерифа. Она уже арбитр больше года и, сама того не понимая, постоянно играет эту роль. Должно быть, она уже переварила зелье, а значит, вывод один. Ей не хватает денег», — подытожила Одри. Тут виконт Глейнт прервал ее размышления. «Аптекарь, мне нужна формула зелья девятой последовательности аптекаря». Почувствовав на себе вопросительные взгляды девушек, он сразу объяснился. «Здоровье — это главное. Хочу больше не бояться болезней и страшных ран». «Разумный выбор. Когда-то я тоже мечтала стать аптекарем». Ностальгически вздохнула и улыбнулась Форс, хотя ее лицо даже с улыбкой оставалось весьма апатичным. После того, как все приняли решение, бумажки с запросами отправились слуге в карман, а затем он начал собирать пожелания других гостей. Тщательно перемешав множество записок, он передал их коллеге, отвечавшему за доску, и тот сразу начал их переписывать. «Нужны формулы зелья зрителя и чтеца сердец. Цена обсуждается на личной встрече». Каждое пожелание озвучивалось 3 раза, и если кого-то интересовало предложение, человек мог тайно запросить комнату, где слуги помогали честно завершить сделку. Подождав некоторое время, Одри и Глейнд так и не получили ни одного запроса. Постепенно их пыл угасал, сменяясь разочарованием, как вдруг к Одри подошел один из слуг и передал ей аккуратно сложенную записку. «Это лично от господина А», — почти прошептал мужчина. В записке был лишь один вопрос. «Интересуют ли тебя другие формулы 9-й последовательности?» Одри пренебрежительно скривила губы и написала короткий ответ. «Меня интересует только зритель». Вновь сложив записку, она отправила ее обратно тем же способом, через слугу. Господин А быстро взглянул на бумагу, а затем молча продолжил наблюдать за собранием. Однако Одри заметила, как записка загорелась слабым огнем и моментально обратилась горсткой пепла, ссыпавшегося на пол. Спустя 15 минут организатор встречи объявил: «Время перерыва! Можете свободно общаться!» Почти сразу рядом с четверкой вновь возник взбудораженный продавец записей Розелли. «Мне удалось расшифровать часть особых символов императора Розелли. Я нанес их на свое тело. И благодаря этому приобрел невообразимые способности. Вам интересно?» Одри сразу вспомнила, как спрашивала у господина Шута, обладают ли символы из дневника какой-либо магической силой. Ответ был отрицательный, если только они не привлекут внимание какого-нибудь божества. Осмотрев человека перед собой, она спустя недолгую паузу спросила: «Какие именно способности?» «Я стал сильнее и крепче», — восторженно объявил мужчина. Но в глазах Одри промелькнуло сочувствие. «Простите, я предпочитаю полагаться на свои силы». Оставшееся время девушка продолжала наблюдать за собравшимися. Она не узнала почти ничего интересного, разве только то, что навстречу пришли крайне разнообразные личности — врачи, адвокаты, простые обыватели. Уже через полчаса компания покинула встречу и вернулась в особняк виконта Глейнта. Бал по-прежнему был в самом разгаре, и им пришлось дожидаться его окончания. Одри вернулась домой только около 10 вечера. Она уже собиралась попросить горничных приготовить ванну, как вдруг внезапно заметила внимательный, выразительный взгляд Сьюзи. «Подумать только, мне собака намеки взглядами дает», — подумала и так уставшая Одри, в голове у нее творится полный бардак.